из поездной бригады, носастый и коротконогий дядя Вася, получивший за эту свою особенность прозвище «свечное рыло». Пожалуй, никому из нас не удавалось бы справиться целиком со своим делом, если бы в каждом вагоне тотчас не отыскивался добровольный помощник из легко раненых. Но, в конце концов, все это были пустяки. Я боялся первого рейса не из-за этих обычных трудностей. Была одна трудность более сложная. О ней втайне думали все санитары. Тяжело было остаться с глазу на глаз с 40 искалеченными людьми, особенно нам, студентам, освобожденным от солдатской службы. Мы боялись насмешек, справедливого возмущения людей, принявших на свои плечи всю тягость и опасность войны, тогда как мы, молодые и в большинстве здоровые люди, жили в безопасности, не терпя никаких лишений. Во время первого рейса мне было поначалу просто некогда разговаривать с ранеными и прислушиваться к их словам. К ночи, наконец, все затихло. Я немного посидел у себя в отделении, покурил, поглядел за окно. Там пронеслась, переворачивая по вагону полосы света от фонарей, какая-то станция. Потом снова за окнами под стук колес потянулась ночь и дрожащие огни затерянных деревень. «Санитар!» — крикнул из вагона хрипловатый, требовательный голос. «А, санитар!» Я вскочил и пошел по вагону. Звал меня раненый с коричневым, одутловатым лицом. «Спишь, клестирник?» — спросил он меня спокойно, без насмешки. «Тебе спать не полагается по должности. Дай попить. А то маешься тут всю ночь с пересохшим горлом». «Спать всем полагается», — примирительно сказал с соседней койки, раненый с реденькой бородкой и сухим лицом. Говорил он высоким мальчишеским голосом. «Иному вечным сном, а иному недолговременным». «Ты что ж, монашествующий, что ли?» — насмешливо спросил его одутловатый. «Эй, земляк!» — усмехнулся сухолицый. «Нет еще такого монастыря, куда бы я пошел монахом. Мне монастырь нужен особый, приличный моему пониманию жизни». «Фу ты, ну ты, какой тюльпан!» — сердито заметил третий раненый забинтованным лицом. Среди белых бинтов остро блестели, как у хорька, его маленькие глаза. «Вот смеемся мы друг над другом», — промолвил сухолицый. «А основы жизни не разумеем. В чем она заключается?» «А ты расскажи, не скупись», — грубо потребовал одутловатый. «Про основу? Да про уток?» «Это можно», — охотно согласился сухолицый и помолчал. Жил на русской земле один старичок, довольно знаменитый, граф Толстой. Столько книг написал, что, говорят, даже правая рука у него несколько высохла. Болела у него, значит, рука. И держал он ее завсегда засунутой за кушак. Так ему было вроде легче, вроде будто отходила у него рука. «Это верно», — сказал забинтованный раненый. «Я сам видел на портрете». «Уж как замелеет что, или рука, или нога. Так нет, хуже», — согласился одутловатый, с трудом подвинулся на койке и сказал мне. «Да ты садись, санитар. Разбудил я тебя. Так хоть посиди с нами, послухай». «Бесперечь будить человека тоже нельзя», — заметил из глубины вагона сонный голос. «От этого кровь киснет». «А ты помолчи», — прикрикнул одутловатый. «Дай людям поговорить». «Да», — сказал сухолицый и облизнул тонкие губы. Старик был подсохший, и звали его Лев. И, надо быть, правильно звали. Потому сила в нем, передают, была прямо львиная. В мыслях, конечно, в разумении. А в теле у него ничего не было. Даже росточку был незаметного. «Да, так вот, значит, жил у нас в посаде один маляр по прозвищу Колер. Произошло у него с тем графом Толстым случайное столкновение. Не то чтобы столкновение, а простой разговор. Сидит это однажды Колер на пересадочной станции, бог весть где,

мы бы почитали. «Санитар!» — неожиданно прикрикнул прежним требовательным голосом одутловатый. «Сними занавеску! Утро уже на дворе! Хоть поглядеть, что там за окошком! Скоро наши костромские края!» Раненые замолчали. Я поднял суровую полотняную занавеску и увидел за окном осеннюю северную Россию. Она туманно золотилась до самого горизонта березовыми рощами, пажитями, безымянными извилистыми речками. Поезд мчался, обволакивая паром сторожевые будки. Я никогда еще не видел такой осени, такой ясности небес, ломкости воздуха, серебристого блеска от волокон паутины, оврагов, поросших красным щавелем, прудов, где просвечивает сквозь воду песчаное дно, сияние мглистых далей, нежные гряды облаков, застывших во влажной поутру небесной голубизне. Я так засмотрелся, что не сразу почувствовал тяжесть у себя на спине. Одутловатый положил мне на плечо, будто налитую чугуном, руку, приподнялся и пристально смотрел за окно. — Эх, браток ты мой милый, — сказал он нараспев, — исходил бы я эту землю босиком, попил бы чайку в каждой избе. Так вот незадача, не на чем мне нынче ходить. Я оглянулся и увидел под халатом у одутловатого туго забинтованную культю ампутированной ноги. Поезд плавно несся среди росистых холмов. Паровоз вдруг закричал так радостно, будто он был глашатаем счастливой долгожданной вести. «Эх!» — добавил одутловатый. «Мчимся мы прямо к жениным и материнским слезам. Хоть не возвращайся!» «Так и то нельзя!» «Никак нельзя, браток!»